И душа Крауча все эти месяцы грызла ее изнутри, питая себя яростью и чувством долга. Тот редкий случай, когда ангел при всем желании не мог бы назвать человека низшей формой жизни. Бурлящий котел эмоций не вызывал ничего, кроме искреннего восхищения. Каин усилил границу, перехватывая и фиксируя отчаянно сопротивляющиеся фрагменты структуры. Теперь было ясно, почему борьба такая яростная и беспощадная. Неизвестный автор или авторы лже-Крауча действительно смогли образцово скопировать его решимость драться до самого конца. Впрочем, против напора ангела шансов у осколков маски не было никаких. Каин отслеживал их один за другим и дробил на мелкие части, позволяя собственной душе Крауча расправляться с почти безвредными фрагментами самостоятельно, впитывая обратно украденное и заживляя повреждения. Ангел несколько секунд размышлял над тем, чтобы заставить человека быть адекватным, зафиксировав в собственной петле, но быстро отмел этот вариант. Реальной необходимости не было. Крауч должен был справиться с восстановлением душевного равновесия самостоятельно. Физически его мозг был совершенно здоров, воспоминания целы, разум в порядке. Другие люди, конечно, могли бы поспорить над последней частью утверждения, учитывая неадекватные действия министерского работника, но проблема лежала отнюдь не в разуме. Жесткий диск был исправен, операционная система работала без сбоев, это два пользователя дрались между собой и хаотично молотили пальцами по клавиатуре. Да, вот и жди потом от волшебников понимания этой метафоры. Альбус, я. Крауч пошатнулся, но в последний миг сохранил равновесие, ухватившись за плечо подростка. Мужчина несколько раз моргнул, пытаясь сфокусировать глаза. «Кто ты?» «Гарри Поттер, сэр, сейчас было неподходящее время для шуточек с именами. Хогвартс. Мы в Хогвартсе». Чиновник медленно приходил в себя, избавляясь от остатков маски. «Дамблдор здесь, должен быть». Чужак предполагал, что вечное невезение Поттера означает, что 5 минут назад Дамблдор решил срочно проведать давнего знакомого, живущего в горах Тибета, и вместо нормальной помощи ему будут полоскать мозги МакГонагалу, с ней и окончательно озверевшей Муди, считающей в эти дни Каина гнусным предателем идеалов своих родителей, изменником, трусом, подлецом и потенциальным пожирателем смерти. И все потому, что маленький мальчик не желал жертвовать собой ради 1000 золотых и потехи толпы идиотов. «Я должен немедленно его увидеть», — Крауч вытер тянущуюся из уголка рта ниточку слюны и брезгливо посмотрел на руку. «Какое сейчас число?» «28 мая, сэр», — отозвался ангел, пристраиваясь в хвост целеустремленно двинувшемуся к замку мужчине. «Кто это?» Крауч тут же затормозил, наткнувшись на лежащее в траве тело. «Виктор Крам, болгарин, чемпион турнира». «Да, я в курсе», — оборвал объяснение чиновник. «Что он тут делает? Что с ним?» «Я его стукнул ступифаем», — нагло соврал Каин, понимающий, что 5 минут назад Делакур могла устраивать тут стриптиз, но Крауч бы ничего не заметил. «Мы с ним вдвоем вас нашли», — после чего он начал задавать странные вопросы, и я на всякий случай его оглушил. Бартимиус чувствовал себя полностью вымотанным борьбой, тянувшейся многие мучительные месяцы, но впервые за это время он мог похвастаться относительной ясностью мыслей, никуцыми проблесками, когда он ухитрялся ненадолго заглушить шипящий голос Волдеморта, но чем-то почти нормальным. Он чувствовал себя собой. Наклонившись к телу бессознательного болгарина, он быстро обыскал его. Обнаружив волшебную палочку, мужчина даже позволил уголкам губ дернуться в подобие улыбки. Он не мог исправить совершенную ошибку, но мог смягчить последствия. «Экспеллиармус», — сказал скучающий детский голос, и палочку вырвало из его пальцев. «Поттер». Крауч обернулся назад, ожидая чего угодно, даже зеленой вспышки убивающего проклятия. Подросток недобро смотрел на него, держа под прицелом. В левой руке была палочка Крама. «Сэр, я вынужден настаивать на том, чтобы вы объяснили мне суть происходящего», — гриффиндорец расслабленно улыбнулся. «У меня нет времени на ваши детские игры», — процедил Крауч. «Можете оставить себе палочку, но время слишком дорого. Я должен немедленно встретиться с Дамблдором». «Мы можем поговорить по дороге, сэр», — мягко кивнул мальчишка. «Но если вы будете строить из себя умного взрослого, посылающего меня к черту, то мы можем стоять тут до утра и обмениваться угрозами и оскорблениями». Никакого желания идти на поводу у бестолкового ребенка у Крауча не было, но время было дороже собственной гордости, а проблема затрагивала и самого Поттера. «Следуйте за мной тогда», — раздраженно выплюнул он, направляясь к замку. «Задавайте ваши вопросы. Лучше просто скажите самые основные факты, сэр», — попросил его ребенок. «То, что действительно важно». Крауч стиснул зубы, борясь со вспышкой злости. Чувство было в первую очередь направлено на него самого. «Это все из-за него, из-за преступной слабости, близорукости, невнимательности. Непростительно. Катастрофа. Во всем виноват он. Сам знаете, кто вернулся из мертвых?» произнес мужчина, озвучивая самое страшное. «Он держал меня под своим контролем с конца августа. Я плохо помню происходившее, находился под действием Империя. Он не один, ему помогают другие, остатки пожирателей смерти. Я знаю два имени. Барти Крауч-младший, мой сын, и Питер Петтигрю. Они оба считались погибшими. Волт, сам знаете, кто пока не вернул себе всей былой силы, но время на исходе. Именно поэтому мы должны немедленно предупредить обо всем Дамблдора». Он ожидал какого-то осмысленного ответа, восклицания, обвинений во лжи, но вместо этого мальчик продолжал идти за ним, мягко шурша ботинками по свежей траве. «Сэр, я хотел бы настаивать на своем присутствии во время вашего разговора с Дамблдором», — попросил его наконец Поттер. «Эта проблема лично касается и меня. Дамблдор сообщит вам все, что нужно». Крауч замер, не в силах продолжить свой путь или даже пошевелить пальцем. «Это не вполне просьба, сэр», — тихо прошипел сзади голос мальчика, в котором теперь недвусмысленная угроза. «Это очень настоятельное предложение. Итак, вы согласны, Финити? Вы мне угрожаете?» — почти прорычал Крауч, стремительно разворачиваясь и встречая спокойный взгляд зеленых глаз. Гриффиндорец выглядел абсолютно безмятежным. «Да», — просто заявил наглец, не сводя с него палочки. «Если вы не в курсе, то профессор Муди обучил нас непростительным проклятием. Я могу наложить на вас Империя и приказать ответить на все мои вопросы». «Муди обучал детей непростительным?» — Крауч потрясенно моргнул, выбитый из колеи подобным нелепым заявлением. «Поттер, вы сошли с ума? Как такое возможно?» Аластер окончательно свихнулся. «Почему не вмешался Дамблдор?» «Директор согласовал эти уроки, сэр», — невозмутимо пояснил мальчик. Похоже было, что он искренне верил в свои слова. «Нет, нет, полное безумие. Учить детей непростительным?» Муди потерял всякую связь с реальностью. И никто не доложил? Министерство осталось равнодушным? Во что превратила его департамент размазня Боунс? «Хорошо». Крауч сделал паузу, пытаясь до конца осознать услышанное. «Поттер, вы будете присутствовать при моем разговоре с Дамблдором. Хотя бы ради того, чтобы прояснить некоторые творящиеся в Хогвартсе странности». Он даже не мог подобрать подходящего слова для описания того безумия, на которое их обрекли Дамблдор и Муди. «Вооружить школьников непростительными. Это обрушит Англию в настоящий хаос, когда дети до конца осознают, какое страшное оружие попало в их руки. Вот Поттер, судя по всему, уже все понял и готов применять. Юный идиот. Поттер, вы хотя бы в курсе, что угроза использовать непростительное на человеке – это повод для уголовного преследования?» «О, посадите меня в Азкабан, сэр», – язвительно фыркнул мальчик. «У вас там настоящий проходной двор. Да и вообще, мне наплевать, кто, как вы думаете, будет возглавлять черный список Волдеморта после министра, Дамблдора и нескольких других влиятельных магов. Мальчик, который является его персональным позором. Ребенок, которого он не до конца убил. Меня мало волнует уголовное преследование, если я до него не доживу». «Что ж», — Крауч признал свою ошибку. «Мальчишкой руководили не глупость или неосведомленность, а страх и отчаяние. Вы, Муди действительно обучил вас непростительным?» — спросил он, пока они поднимались по ступеням к главному входу в Хогвартс. «Посмотрите сами, сэр», — фыркнул мальчик. Мужчина повернулся к нему. «Империя», — тихо прошептал гриффиндорец, направив палочку в каменную стену. Еле различимое в темноте полупрозрачное облачко скользнуло вперед и бесследно рассеялось о преграду. Такое невинно выглядящее, почти безобидное заклятие. Катастрофа, катастрофа. Нет, не уровня вернувшегося темного лорда, но нужно потом вызывать обливиаторов и очень аккуратно чистить детям память, стараясь не упустить ни одного воспоминания. Иначе через пару лет Англию захлестнет волна преступности, равной которой еще не было. Скольких успел обучить Муди? Другие проклятия вы тоже можете исполнить. Он лишь единожды продемонстрировал нам убивающее и пыточное, сэр. Я предполагаю, что если постараюсь, то смогу воспроизвести их правильно, но не с первой попытки. Я даже не отрабатывал их. Империя он показывал многократно всем старшекурсникам, подверг ему каждого ученика в моем классе. Трудно не запомнить правильные движения и произношения, если тебе демонстрируют их несколько десятков раз. Аластер Муди помещал вас всех под империя. Я почти уверен, что действую по своей собственной воле, сэр. Мальчишка даже набрался наглости шутить об этом. Но лучше в таких вещах не верить на слово. Кстати, я уверен, что вы сейчас свободны от проклятия Волдеморта. Если вам интересно, я убью Муди, уничтожу. Какая почетная отставка. Это старый безумец будет до конца своих дней сидеть в Мунго, под охраной, а к Хогвартсу его и на милю подпускать нельзя. Дамблдор тоже может начинать паковать вещи, если мне удастся доказать его причастность. Безумие, безумие. Темный лорд вернулся, а они уничтожают Англию даже без его помощи. Сэр, в книгах также упоминается о том, что человек, долгое время пребывающий под действием империя, испытывает сложности с памятью. Что вы вообще помните после того, как до вас добрался этот ублюдок? Немногое. Крауч не стал делать замечаний по поводу чистоты речи. Он мог бы подобрать и другие, менее приятные эпитеты для омерзительной пародии на младенца, в которой пребывал дух темного волшебника. Обрывки. Я даже не помню, какие документы подписывал и с кем встречался. Сначала было терпимо, но далее, один мутный туман. Вы, в курсе, что в турнире сейчас 6 участников? Осторожно уточнил Поттер, пока они шли к главной лестнице. 6, изумленно выдохнул мужчина, память которого в этот момент подтвердила, что кубок и впрямь выбросил 3 лишних имени. Виктор Крам от Дурмштранга, Флёр Делакур от Бабатона, Седрик Дидгари от Хогвартса, и еще 3 лишних. Драко Малфой от Слизерина. Мальчик сделал небольшую паузу. Гарри Поттер от Гриффиндора. Проклятие, теперь ясно, почему он в таком состоянии. Да, я вспомнил, но... Кто 6? Резко спросил Крауч, сжав зубы. Он боялся, что уже знает ответ. Беллатрикс Лестрингш от Азкабана, сэр, мрачно ухмыльнулся подросток. Очень дружная у нас компания. Вы теперь понимаете, почему я Крама оглушил. Я после начала турнира не доверяю никому и ничему, уж не обижайтесь. А у Виктора директор, бывший пожиратель смерти, Каркаров, с отвращением выплюнул мужчина. Он тоже наверняка был одним из исполнителей воли Волдеморта. Какова текущая ситуация? Что с Лестриндж? Пока еще не сбежала, сэр, но будет участвовать в 3-м этапе. Дидгари чуть не сгорел заживо на 1-м этапе и потерял левую руку. Пресса во всем винит Сириуса Блэка. Министр Фадж говорит, что беспокоиться ни о чем. Мои одноклассники продолжают тупеть и считают, что самая важная тема – моя любовная жизнь, которой нет, потому что я озабочен своим выживанием, а не девчонками. Извините за грубость, сэр, но ситуация – полное дерьмо. Хогвартс – чертов сумасшедший дом. Ясно, Крауч поднялся по лестнице и повернул в коридор, ведущий к кабинету директора. Поттер, будь по-вашему, вы услышите все, что я сообщу Дамблдору, и потом мы с вами тоже поговорим, отдельно. У меня есть основания полагать, что Альбус не станет излагать мне всех фактов, случившихся за это время, или же подаст их в определенном свете. Без проблем, сэр, легко согласился мальчик. Буду РР. В следующий миг Крауча швырнули в сторону. Врезавшись в стену, он почувствовал, как правое плечо пронзила острая боль, а потом услышал за спиной хорошо знакомые слова, произнесенные низким, грубым голосом. «Авада Кедавра!» «Сика!» — выдохнул в это же время мальчик. «Дабра!» — завершил заклинание нападавший. Скрипя зубами от боли, Крауч развернулся и посмотрел в ту сторону, откуда должна прийти зеленая вспышка. На лестничной площадке, с которой они только сошли, стоял Аластер Муди, опираясь левой рукой на высокий посох. Его лицо было перекошено ненавистью и не оставляло никаких сомнений в том, кто хотел их прикончить. К несчастью для отставного Аврора, крайне сложно завершить какое-либо заклятие, если твоя палочка валяется на полу вместе с большей частью твоей правой руки. Ха-ха-ха. Муди неверяще уставился на жалкий обрубок своей конечности, а затем отпустил посох и стал наклоняться за палочкой. Крауч наблюдал за этим отстраненно, как будто происходящее не имело никакого значения. Ступифай, скучающим тоном сообщил Поттер. Стремительная красная вспышка отбросила несостоявшегося убийцу назад. Он проскользил по каменному полу и замер, продолжая истекать кровью. Акция «Однорукий урод», добавил Гриффиндорец, притянув к себе бессознательное тело. Крауч оперся о стену и беспомощно стоял, борясь с волнами слабости, пока мальчик деловито отрывал от своей мантии полосы ткани и накладывал жгут на плечо Муди. «Он был из ваших», закончив с перевязкой, Поттер поднялся и направил палочку на Крауча. «Действовал по вашему приказанию, вы работали вместе, не время для глупостей», слабо выдохнул мужчина, стараясь не потерять сознание. Он с трудом мог дышать, ребра явно были сломаны, как и правая рука, которой он едва мог пошевелить и сейчас просто позволил безвольно висеть вдоль тела. Это наверняка дело рук темного лорда, он тоже мог быть под империя. «Нет», уверенно сообщил Гриффиндорец, покачав головой. «Люди под этим проклятием могут лишь изображать эмоции, но Муди ненавидел вас по-настоящему, искренне. Он хотел вас убить, не меня. Почему? Не представляю», честно отозвался Крауч, пытаясь отогнать слабость и восстановить ясность мысли. Вид лежащего на полу бывшего Аврора, переметнувшегося на сторону тьмы, не способствовал этому. Хогвартс и впрямь оказался сумасшедшим домом. «Пойдемте», — хмуро сказал Поттер, кивнув головой в сторону лестницы. «Вы в состоянии двигаться самостоятельно, Дамблдор?» Крауч мотнул головой. «Мы должны скорее попасть к ней, Петрификус Таталус, Ступифай», — не согласился с ним Гриффиндорец. «Мистер Крауч, во имя Мерлина, что с вами случилось?» Он моргнул, пытаясь сообразить, где находится. «Каменный потолок, обеспокоенное женское лицо, лежит на кровати. Где я?» — проговорил мужчина, порываясь встать и обнаруживая, что не способен пошевелиться. «Больничное крыло Хогвартса», — успокаивающе сообщила ему седовласая женщина, протягивая ему фиал с зельем и поддерживая голову. «Пейте. Вот так, полностью. Не пытайтесь встать, вам пока еще нельзя. Вас сюда доставил мистер Поттер. Что последнее вы помните? Аластер Муди пытался нас убить», честно ответил Крауч. «Мальчик отсек ему руку. Потом оглушил меня. Где Поттер? Где Муди? Мы все здесь», ответил ему до ужаса жизнерадостный голос. «Мы с мадам Помфри очень сильно поспорили, кому первому оказывать медицинскую помощь, и вы меня оглушили», возмутилась медсестра. «Дважды. Я в первый раз в жизни сталкиваюсь с таким хамством, мистер Поттер. Аластеру необходима срочная перевязка. Мистер Крауч скоро будет в полном порядке, я наложила все необходимые заклинания. А теперь отойдите в сторону и позвольте мне заняться человеком, которому нужна моя помощь в первую очередь. Я могу оглушить вас в третий раз», невозмутимо отозвался Гриффиндорец. Крауч с усилием повернул голову, пока не увидел самого мальчишку, сидящего на соседней кровати и вертящего в пальцах волшебную палочку. Судя по серьезному, внимательному взгляду, он был готов пустить ее в ход в любой момент. «Уймитесь и не мешайте ей работать», — приказал мужчина. «Если Муди истечет кровью, то его уже не получится допросить». «Хорошо», — неожиданно легко согласился Поттер, поднимаясь и отходя к стене. На койке обнаружился бессознательный бывший Аврор, выглядящий намного бледнее, чем раньше. «Но при его допросе я тоже хочу присутствовать. Вы переходите все границы», — пробормотал Крауч, прикрывая глаза. «Кажется, зелье уже работало, сращивая его кости и заживляя ушибы. Ощущения были не особо приятными. А вы мне обязаны жизнью», — фыркнул мальчишка. «Кстати, извините за то, что впечатал в стену. Я тогда КХМ переволновался. Муди реально выглядел жутко, как будто еще сейчас разорвет от ненависти». «Поттер, вы страшнее 10 бладжеров», — осторожно выдохнул мужчина, пытаясь определить целостность ребер. «Где Дамблдор? Вы сообщили ему, я надеюсь?» «Нет, и не позволил мне это сделать», — возмущенно заметила Помфри, которая сейчас возилась с обрубком правой рукой Муди. «Вразумите хотя бы вы его, мистер Крауч, и объясните, как пострадал Аластер». «Мальчик сказал, что отрубил ему руку. В порядке самообороны», — встрял Гриффиндорец. «В смысле, я защищал мистера Крауча, но тогда не думал об этом. С ума сойти!» — воскликнула Помфри, и мужчина мысленно с ней согласился. «Мадам Помфри, стабилизируйте его и подготовьте к последующему допросу», — сухо попросил он медсестру. «В сознание не приводите. Затем разыщите Дамблдора и попросите немедленно явиться сюда. Пусть также сразу вызовет представителей ДМП, лучше всего Руфуса Скримджера и группу следователей. Пусть обязательно возьмут с собой Веритасерум. Вы же не всерьез предла, мадам Помфри, это вопрос государственной безопасности», максимально твердо произнес Крауч. «Сложно выглядеть внушительно, если ты валяешься обездвиженный и пытаешься давать приказы своему врачу, но он постарался. Каждая минута промедления может означать гибель множества людей. Найдите директора Дамблдора. Я. Ладно, наконец сдалась женщина. Нет, в очередной раз вмешался Поттер. Мистер Крауч, вы пообещаете, что я буду присутствовать при допросе Муди. Прекрати меня шантажировать, ты, нахальный мальчишка. Не выдержав, повысил голос мужчина. Ты хотя бы понимаешь, что поставлено на карту. Он не собирался озвучивать угрозу в присутствии медсестры, поскольку тогда уже на следующий день вся Англия будет парализована паникой. Волдеморт пока еще представлял лишь тень былого себя, но для большинства людей окажется достаточно и этого. Учитывая то, как распустила своих людей мягкотелая Боунс, можно не удивляться, если немалая их часть сразу положит на стол прошение об отставке. Да, и потому ожидаю, что вы не станете тратить время на малопродуктивные споры или угрозы, а просто честно пообещаете мне, что я буду присутствовать. Это за пределами моих полномочий, признался Крауч. Допрос будут проводить Авроры, не я. На нем будет присутствовать Дамблдор, обратитесь к нему. На допросе будете и вы. Поттер пожал плечами. Или узнаете потом реальную информацию от Дамблдора и старых знакомых из ДМП. И расскажете мне. Обещаете? Будьте вы прокляты. Обещаю. Спасаю людям жизни, ловлю чокнутых профессоров-убийц, милый, добрый и пушистый. А на меня только ругаются, Поттер весело хмыкнул. Пожалуйста, проходите, мадам Помфри, я вас больше не задерживаю. Женщина подчеркнуто неспешно проследовала мимо него, напоследок сообщив. Я очень разочарована вашими действиями, Поттер. Угрожать мне волшебной палочкой после того, как я столько раз выхаживала вас после очередной безумной выходки. Я была о вас лучшего мнения, считала, что вы станете достойным человеком. Мальчишка подождал, пока за медсестрой захлопнется дверь, и негромко пробормотал. Я тоже был о себе лучшего мнения, а потом решил повзрослеть. Крауч закрыл глаза и решил воспользоваться небольшой передышкой, чтобы отдохнуть. Он знал, что совсем скоро в Хогвартсе и министерстве разразится настоящая буря. Его карьере был конец. Да что там, его жизни был конец. Организация побега из Азкабана – это билет в одну из его камер. Это уже не имело значения. Человек, совершивший ошибку, обязан за нее заплатить. Бартимиус жил по этому принципу, учил своих подчиненных жить по нему, и теперь должен был рассчитаться по последнему долгу, от которого он бежал все эти долгие годы, полные стыда и осознания своей слабости. «Что за?» — громко воскликнул рядом Поттер. «Что за дерьмо с ним творится?» «Крауч! Крауч, мать твою! Что с этим ублюдком происходит?» Окрик хлестнул по нервам мужчины, как команда, требующее абсолютного подчинения. «Оборотное зелье», — ответил он, смотря на корчащуюся фигуру лже-профессора. «Это не Муди, сукин сын», — прошипел Гриффиндорец, нацелив на бессознательное тело палочку. «Это уже переходит все границы. Добро пожаловать в Хогвартс, Гарри, самое безопасное место в Англии, гореть вам всем в аду». Крауч молча смотрел на то, как преображается лежащий рядом человек, как волосы меняют свой цвет и структуру, как шрамы растворяются без следа, как зачарованный глаз выскакивает из глазницы и падает на пол, укатываясь куда-то под его кровать, как на поверхность выплывают хорошо знакомые и ненавистные черты. «Вы знаете его?» – прошипел Поттер, который сейчас явно мог бы выдать полноценную аваду, если бы захотел. «Кто это?» «Бартимиус Крауч-младший, не было смысла отрицать очевидное. Мой сын. Пожиратель смерти. Вокруг меня постоянно воскресают покойники», — оскалился мальчишка. «Волдеморт, Питтигрю, теперь ваш сын. Может, в следующем году и до мамы с папой очередь дойдет». «Поттер, вы не в себе», — негромко обратился к нему Крауч. «Сядьте, успокойтесь. Дальше всем займется Аврорат. Вы и так сделали больше, чем от вас кто-нибудь мог просить». Эти слова, к счастью, достаточно вразумили Гриффиндорца, с лица которого пропала гримаса ненависти, больше подходящая для волдемортовских цепных псов. Мальчик медленно опустился на придвинутый к стене стул, но так и не расстался с палочкой. Она даже не дрожала, твердо направленная на оглушенного пожирателя. «Из него можно было бы вырастить превосходного Аврора», — с грустью констатировал Крауч, рассматривая Поттера. «Великолепная реакция, упорство, нет страха перед авторитетами, злость, которую можно направить в нужное русло. Надеюсь, Боунс не настолько слепа, чтобы не увидеть такой великолепный материал. Что ж, с последствиями моей ошибки разбираться уже не мне. Мне сказали, что Барти Крауч-младший умер в Азкабане, тихо проговорил успокоившийся Поттер. Через год после того, как вы его туда отправили, его тело не вернули обратно. Оно было зарыто дементорами прямо на острове. Это тоже была ложь, тот человек солгал мне. Нет, выдохнул мужчина, не думаю. Никто не знал, что мой сын жив, только Джоркинс, бестолковая Берта Джоркинс, которая случайно обнаружила его, и потом бесследно пропала в Албании. Скорее всего, там на нее наткнулся темный лорд или кто-то из его подручных. Затем они явились ко мне в дом, наложили империя на меня, освободили его. Дальше не знаю. Он был у вас дома, вы держали его под замком? Да. Вы вытащили его из тюрьмы и поместили под домашний арест. Поттер тихо хмыкнул. Ну, тоже вариант. Сириус говорил, что парень был совсем молодым. Сириус. Блэк, угу. Он, мой крестный отец, если вы не в курсе, весело пояснил Гриффиндриц, которого вся ситуация явно забавляла. А я, тупой идиот, он меня давно предупреждал, что исчезновение Джоркинс связано с творящейся вокруг турнира хренью, а я отмахивался и называл его чокнутым параноиком. Смейтесь, мистер Крауч, я идиот. Все гриффиндорцы – идиоты, об этом вам любой слизеринец скажет. Ваш крестный, мужчина поджал губы, он ведь не виновен, так, в убийстве моих родителей, Макглав и Петтигрю. Мальчишка фыркнул. Неа, Петтигрю вы сами сказали, что живым видели. Сириус уверяет меня, что никогда и не был хранителем Фиделиуса. Это была глупая уловка, которая всем вышла боком. Они выбрали самого неподходящего человека на роль хранителя в расчете на то, что никто не догадается. А мистер Петтигрю был настолько неподходящим, что мгновенно сдал их Волдеморту. Финита ля комедия. Мама с папой умерли, крестного вы запихнули в тюрьму, не дав ему даже ничего объяснить. А меня Дамблдор сплавил к идиотам Макглам, как надоевшую игрушку, и выдернул обратно через 10 лет, считая, что я за это буду тут всех любить и обожать. Круто, ага, вас действительно прятали у Макглов. Краучу хотелось ругаться последними словами от осознания дикого количества ошибок, которые громоздились одна на другую и сейчас были готовы обрушиться на страну, которую он клялся защищать. «Да никто меня не прятал», — отмахнулся Поттер. «Я вообще под своим именем жил. Дамблдор только почтовых сов отваживал, чтобы мне письма с проклятиями не слали. Крестный, как из вашего дырявого Азкабана свалил, первым делом заглянул ко мне, убедился, что я в норме, и рванул дальше, искать Петтигрю. Кстати, вы не в курсе, где этот засранец со своим распрекрасным повелителем отсиживается? Нет, я, Экспеллиармус». Поттер. Дверь распахнулась, и в лазарет ворвался крайне недовольно выглядящий и мгновенно обезоруживший школьника профессор зельеварения, из-за спины которого выглядывала встревоженная медсестра. «Все, ты не отвертишься на этот раз. Нападение на преподавателя. Погодите, что он здесь делает?» С ней пошарашенно уставился на борте, наряженного в одежду Муди. «Мистер Снейп», — напомнил о себе Крауч, пока все не переросло в очередной фестиваль идиотии. «Скажите, где директор Дамблдор?» «Директор Дамблдор занят и у него нет времени на всякие бредни избалованного мальчишки», — огрызнулся Зельевар. «Вам повезло, что я встретил Поппи, когда патрулировал коридоры. Вам действительно нужно?» «Не нужно», — мрачно процедил Снейп, нацелив свою палочку на подозрительно спокойного подростка. «Я не знаю, что вам наплел Поттер, но все, в чем он хорош, это ложь, подлости, стремление избежать ответственности за свои поступки, совсем как его бездарный отец. Но як хайрера, он застыл на месте с полуоткрытым ртом, откуда рвался жуткий хрип, исполненный агонии. «Скучно», — буркнул Гриффиндорец, забирая сперва волшебную палочку Снейпа, а потом и свою собственную. «Надоел, дебил чертов». «Мистер Пот», — начала смертельно побледневшая Помфри, отступая назад. «Ступифай», — поправил ее девичий голос. «Я не опоздала, Луна, ты всегда вовремя, когда бы ни явилась», — заверил новую участницу фарса Гриффиндорец. «Здравствуйте, профессор Снейп, вы очень плохо выглядите», — в лазарет вошла невысокая блондинка, засовывая волшебную палочку за ухо. «Здравствуйте, мистер Крауч, а вы выглядите намного лучше, чем в прошлый раз, почти избавились от чужих мозгошмыгов. Ой, а все остальные меня не слышат. Кстати, профессор Снейп скоро умрет и тоже не сможет меня слышать». «Ладно, ладно, Луна», — Поттер кивнул, а Зельевар рухнул на землю без единого звука. «Я знаю, что не должен убивать профессора Снейпа только потому, что мне очень этого хочется, но он обвинил меня в воровстве и угрожал подлить в тыквенный сок веритасерум. Я передумала, сообщила девочка, отворачиваясь от валяющегося на полу мужчины. «Можешь продолжать его убивать. К тому же на прошлом уроке он назвал меня рассеянной идиоткой». Краучи с своего положения не мог видеть, что произошло далее, но, судя по всему, гриффиндорец несколько раз пнул ногой поверженного преподавателя. «Поттер, остановитесь», — попросил он его. «Развяжите меня, дайте волшебную палочку и позвольте разыскать Дамблдора». «Мистер Крауч», — мрачно отозвался подросток, — «а вам не кажется это немного подозрительным? Мы с вами идем в кабинет Дамблдора и натыкаемся на пожирателя смерти, который целый год преподавал под видом Аластера Муди. Мы просим мадам Помфри привести директора и вызвать Авроров, а вместо него приходит профессор Снейп, который тут же отбирает у меня палочку и начинает доказывать, что я всегда лгу. Думаю, через 5 минут он убедил бы вас, что все это время вы находились под моим империя, а Волдеморт и Петтигрю вам просто привиделись, а ваш сын тем временем куда-нибудь сбежал бы. Я это уже проходил год назад, когда у нас с Сириусом и мистером Люпином был реальный шанс перехватить Петтигрю. Неожиданно встрял Снейп, мы потеряли немного времени, а потом Петтигрю смылся, моего крестного заперли в ожидании дементоров, мистер Люпин превратился в волка и попытался нас всех покусать. О, и мистер Снейп получил за это благодарность от министра Фаджа. За бдительность, блин. Поттер, вы сами не понима. Крауч осекся. Северус Снейп, пожиратель смерти. Да, но за него лично поручился Дамблдор, который проморгал моего сына у себя под боком. Чертов выродок обучал детей непростительным, а Дамблдор ему разрешил. Нужно предупредить Альбуса об угрозе. Правда, и много пользы от него было в прошлую войну, он помогал, но скольких своих сторонников положил, может, в министерство, Боунс, тряпка, Фадж куплен Малфоем, еще одним пожирателем смерти. «Сэр, вы уж простите, но мы с вами по уши в дерьме», — невесело вздохнул Поттер. «Вас явно хотят заткнуть, а меня аккуратно похоронить на этом чертовом турнире. Теперь понятно, почему фальшивый Муди так бесился, что я не хочу участвовать». «Нам нужно попасть к Дамблдору», — твердо сказал Крауч. «Хотя бы потому, что оттуда я смогу связаться с министерством. Помогите мне слезть с этой клятой кровати, Поттер, мы теряем время. У нас еще года 3-4 точно есть, сэр, вы зря волнуетесь», — попытался отшутиться мальчик, помогая Краучу освободиться от пут, наложенных чрезмерно бдительной медсестрой. «И у меня 2 условия. Опять, не выдержал тот, не наглейте, Поттер. Первое, мы идем все вместе. Я, вы, Луна, ваш сын, Снейп и Альфред», — с надеждой спросила блондинка. «Нет, Луна, Альфреда мы с собой брать не будем. Второе условие, мы действительно идем. Если кто-то, кто угодно, пытается нас остановить, то вы не вмешиваетесь. Мы с Луной обо всем позаботимся. На этот раз мы дойдем до кабинета директора, даже если мне придется разнести половину Хогвартса». «Ладно», — согласился Крауч, надеясь как можно быстрее закончить с этими глупыми детскими играми. Он не мог представить, что еще могло помешать им пройти несколько коридоров, подняться по лестнице и попросить Гаргулью позвать директора. Самое страшное, если Дамблдор и впрямь решил куда-то отлучиться. Наруши, ступифай, и мистера Филча отбрасывает к стене, где он затихает. Мгновение позже заклятие Лавгуд настигает его очередную кошку. Крауч не уверен, но подозревает, что ее тоже зовут миссис Норрис. Он даже не удивится, если это одна и та же кошка, которая лишь иногда меняет сквибов, изображающих ее хозяев. В свое время слухи ходили именно такие. Ступифай. Поттер и Лавгуд пускают заклятия с идеальной синхронностью, и на землю падают 2 рыжих парня, ранее прикрытые плащом невидимкой, которых Крауч даже не заметил. Близнецы Уизерби, возможно. Эй, вот они. Ступифай, ступифай, ступифай, разносится по коридорам Хогвартса, когда 2 подростков расправляются с неожиданно выскочившими навстречу хаффлпаффцами-старшекурсниками. Поттер разбрасывает оглушающие со скоростью и точностью, доступными только взрослым аврорам, Лавгуд лишь немного уступает ему. «Нет, прошу, умоляю, я никому ничего никогда не скажу, пощадите, сгинь». И знаменитый полтергейст Пивс, в свое время попортивший молодому Бартимиусу немало крови, уносится прочь в панике. «Прошу проще, Ступифай». Патрулирующая коридоры после отбоя по Манаспраут мягко опускается на пол, так и не успев ничего понять. Неудобно получилось, но Крауч не спорит с тем, что объяснения лишь приведут к новой потере времени. «И, Ступифай. На каменный пол падают неудачно выглянувшие из подсобки парень с девушкой. Некоторые вещи так и не изменились. Барти. Никаких ступифаев. Быстро предупредил своих телохранителей Крауч. Альбус, в твоей школе пожиратели смерти учат детей непростительным проклятием. Мистера Поттера каждый год пытаются убить. Сириусу Блэку известен его тайный домашний адрес. А ночью по школе невозможно пройти и 5 метров, чтобы не наткнуться на призрака, очередного Уизерби или преподавателя, который уверен, что лучше меня знает, стоит ли мне к тебе идти или нет. Кажется, у тебя был тяжелый день, Барти. Дамблдор, наряженный в длинную зеленую мантию, с тщательно дозированным недоумением смотрел на позднего гостя. Гарри, Луна, рад вас видеть. Чем я могу вам помочь? Для начала, впустить в свой кабинет и позволить воспользоваться камином, чтобы связаться со Скримджером, сухо сообщил Крауч, который не хотел тратить время на пустые любезности. Что ж, старый маг отступил в сторону, явно не слишком довольный услышанным. Я всегда, а Мерлин, что-то случилось с Северусом. И это твой сын? Ну как, что произошло? Это будет долгий и неприятный разговор, Дамблдор. Крауч снова стиснул челюсти, подавляя приступ раздражения на себя и окружающих. Я не хочу повторяться, а потому лучше сперва собрать всех, кто должен это услышать. Конечно, я только, Ступифай, Луна, мисс Лавгуд. Но он потянулся за волшебной палочкой. Обиженно надула губы девочка. Крауч несколько секунд стоял, представляя, как они выглядят со стороны. Усталый мужчина в грязном, мятом и рваном костюме, на который он, кажется, собрал всю возможную грязь из запретного леса. Невинно хлопающая глазами третьекурсница Рейвенкла, только что вырубившая самого могущественного мага Англии, а то и всей Европы, кидающийся проклятиями в каждую подозрительную тень обоснованно, что самое страшное. Мальчик, который выжил, даже сейчас ожидающий атаки и нервно посматривающий по сторонам, лежащий на полу оглушенный Дамблдор, зависший в метре над землей профессор Снейп, чья реальная лояльность вызывает обоснованные сомнения, парящий рядом однорукий человек, которому давно полагалось быть в могиле и чья реальная лояльность, увы, никаких сомнений вызвать уже не может ни у кого. Бартимиус неожиданно подумал, что не может винить Поттера, который на полном серьезе заявил, что в последние дни не верит даже Дамблдору. Он сам не мог с уверенностью сказать, зачем старый маг схватился за палочку. Комфортнее устроить пленников или же всадить Краучу в спину новая империя. Мягкую попытку влезть в свои воспоминания мужчина тоже заметил. «Мистер Поттер, мисс Лавгуд, вы не могли бы присмотреть за дверью, пока я свяжусь по каминной сети со Скримджером?» «Конечно, Луна, на тебе окно». «Поняла, Ваврарат, обоих». Сразу после Хогвартса он бросил горсть каминного порошка в огонь. Дом Руфуса Скримджера. Срочный вызов от Бартимиуса Крауча. Кот, черный прилив. Уже через полминуты из камина шагнул одетый в пижаму всклокоченный Руфус, сжимая в руке волшебную палочку. «Бартимиус, ты вызвал меня из Хогвартса, один из немногих людей, кто не ленится называть его полным именем. Руфус, у нас проблемы. Собирай людей, которым можно доверять. Черный прилив, сколько у меня времени на сбор группы? Сколько угодно. Мы уже опоздали. Нужны не штурмовики, а толковые следователи или гелементы. И Веритасерум. Альфред сегодня такой радостный», — заметила Лавгуд, смотря в окно. Крауч, напряженно ожидающий прибытия людей из Аврората и раздумывающий над тем, привести ли Дамблдора в чувство да или после их появления, почти не обратил внимания на ее слова. «Луна». Поттер нервно кашлянул. «Насколько велика вероятность того, что ты сейчас говоришь о том, что Альфред выбрался из загона и гуляет вокруг замка?» «Я не знаю», — девочка склонила голову на бок. «Не очень большая, около единицы». «О господи», — выдохнул Гриффиндорец. «Крам, Луна, на тебе дверь и окно. Я бегу спасать болгарскую закуску». «Кто такой Альфред?» Подчеркнуто спокойно поинтересовался Крауч, когда топот ног Поттера затих. «Удивительный взрывохвостый крутон», — послушно объяснила блондинка. Из окна донеслись громкие крики на французском языке, паническое ржание, взрывы и хлопки заклятий. «Ой, он решил поиграть с летающими пони, мадам Максим». Крауч еще раз посмотрел на бессознательного Дамблдора и понял, что будить его смысла нет. Ничего полезного директор сумасшедшего дома ему сообщить не сможет. Иная история или канон торжествует. «Я хочу знать», — угрюмо сказал Крам, — «что есть между тобой и Эрмиониной?» Каин задумчиво уставился на него, перебирая варианты ответов, как это делал Терминатор, когда до него докапывался особо приставучий органик. «Ступифай», — лаконично ответил он, разворачиваясь и уходя к замку. Монолит или 02 удовлетворенно прогудел. Все будет развиваться согласно утвержденного сценария. Распределение ресурсов не соответствует исходному плану, предостерег или 04. Временные рамки будут скорректированы, заметил 7. Где-то в самой безопасной школе волшебной Англии, потому что она единственная, черт возьми. Один Бартикрауч трансфигурировал в кость мертвое тело другого Бартикрауча и скрылся с места убийства. Примечание к части. Главный вопрос главы. Сколько всего живых существ успел сожрать Альфред? Настоящая идиллия. Гарри, дружище, ты не поверишь, что я слышал. Рон сегодня даже не обращал внимания на завтрак. Этой ночью в Хогвартс пробрался Кайзерсази, и с ним сражался профессор Муди. Рон, Кайзерсази, это миф, глупая сказка, равнодушно зевнул Каин. Его не существует, а вот и не сказка. Повысил голос рыжий остолоп. Говорю тебе, он был вчера в замке. Шел во главе целой банды темных магов и зловеще хохотал, а его подручные проклинали каждого, кто вставал у них на пути. Да, да, а потом они вместе с директором Дамблдором пили чай и обсуждали план захвата мира, скептически покосился на товарища Ангел. Глупые выдумки каких-нибудь перваков. Рон, все знают, что Хогвартс – самое безопасное место в Англии. Не может сюда проникнуть никакой темный маг, особенно несуществующий. Гарри, но я слышала, что кто-то действительно ранил профессора Муди, встряла Гермиона. Я, конечно, согласна, что там многое выдумано, но его нет за столом, и профессора с ней потоже. Да, а нас, действительно кто-то вчера вырубил, негромко заметили близнецы. Не то чтобы мы находились в коридоре после отбоя, но, поскольку нас сцапали именно после отбоя, оглушенных и с абсолютно непонятно откуда взявшимся чужим плащом-невидимкой, то никто в это не верит. Грустно закончил кто-то из них. «Особенно в это не верят все те, кто вас знают», — фыркнул Рон. «Вы хоть успели что-то разглядеть?» «Ну да, когда в спину проклятие прилетает, то очень хорошо видно, кто его послал. Я видела возле кабинета Дамблдора двух авроров. Они изучали какие-то темные пятна на полу», — добавила Лаванда Браун. «Потом заметили меня и сразу прогнали. Это наверняка была кровь. Эй, смотрите!» — громко прошептал кто-то. «Аврор». К учительскому столу подошел мужчина в форменной мантии и начал что-то говорить необычно мрачному Дамблдору. Тот коротко кивнул, принял из рук Авроры лист пергамента, а затем поднялся на ноги. «Дорогие друзья, секунду вашего внимания», — обратился он к завтракающим. «Прошу тех, чьи фамилии сейчас прозвучат, подойти к мистеру Тафу для беседы. Для дачи показаний, директор», — Аврор не усиливал голос магией, но и не понижал его. «Давайте уж называть вещи своими именами. Мы никого ни в чем не обвиняем, но дело крайне серьезное. Как пожелаете», с плохо скрытым раздражением согласился старый волшебник, после чего стал зачитывать список. «Гарри Поттер». Зал отозвался хором вздохов, восклицаний и перешептываний. Часть из них были злорадными, часть – сочувственными, остальные – недоумевающими. Каин равнодушно поднялся и потопал навстречу допросу третьей степени. Гермиона Грейнджер, волнующаяся девочка, последовала следом, надеясь получить по итогам допроса никак не ниже выше ожидаемого, а в идеале, превосходно. Рон Уизли, рыжий грустно посмотрел на оставляемую яичницу, по его щеке скатилась скупая мужская слеза. Джиневра Уизли, девчушка испуганно подпрыгнула, покраснела и побежала следом за своим будущим мужем, который непременно в нее влюбится. Это была судьба, которая свела их вместе на одном допросе. Луна Лавгуд. Фу на них, не хочу. Ну светящиеся, ну пожалуйста. Ну они ведь обидятся и потащат тебя силой. О, я тебе потом привезу пробки из Польши. Надув губы, не выспавшаяся и оттого крайне недовольная светловолосая Рейвенклавка неохотно пошла за ними. Оставшаяся сидеть за своим столом Дэвис медленно выдохнула и постаралась притвориться, что ничего особенного не случилось, всего лишь арестовали главных дебоширов Хогвартса, и одну лишнюю Уизли. «Гермиона, вне зависимости от того, чем все это завершится, я хотел, чтобы ты знала одну очень важную вещь», — негромким спокойным тоном произнес Каин, пока их вел за собой Аврор, как раз таким голосом, который будет вполне слышен впереди идущему человеку, если тот не полный олух, да и до гриффиндорского стола долететь должен. «Да, Гарри, какую? Это ты во всем виновата», — с непроницаемо серьезной рожей заявил Ангел. «Вся эта заваруха началась с того, что твой драгоценный храм позвал меня в лес поговорить о твоих романтических чувствах. Когда Пакистан нанесет по Индии ядерный удар, я хочу, чтобы ты помнила о моих словах. Это ты во всем виновата. Апокалипсис наступит именно из-за тебя. Это ты во всем виноват, никчемный слабак, прошипел Волдеморт, охаживая своего верного слугу новым пыточным проклятием. Тот вопил, скулил, визжал, извивался и вообще всячески пытался испортить и без того не слишком хорошее мнение мистера Ридла о человеческой расе. Увы, самая главная проблема Тома заключалась в том, что из всех верных сторонников у него теперь остался только червехвост. В установленный срок Барти не вышел на связь, и им пришлось менять свое местоположение. Пришлось бросить уже слегка обжитый отцовский дом, все приготовления, планы и бежать. Ему, величайшему темному магу Англии, пришлось драпать из-за того, что его агент в Хогвартсе был захвачен, великолепный план по возрождению раскрытый, и он был в заднице, как нашептывал неприятный голосок здравого смысла, который Волдеморт упорно гнал куда подальше. Ну что ему стоило использовать для ритуала упрямца Муди, который тоже искренне его ненавидел? Хорошо, на Поттере осталась бы проклятая кровная защита или какую еще там мерзость выдумала грязнокровка перед смертью. Но на остальных-то английских магах ее не было. Возродиться спокойно еще в прошлом году, созвать разбежавшихся трусов, вызволить из тюрьмы истинных отморозков, да и показать всем, кто тут темный лорд. А там можно было бы какой-нибудь другой ритуал супротив неубиваемого Поттера изобрести. Или подтолкнуть того к суициду, заставив винить себя в гибели друзей, или дискредитировать и упрятать в Азкабан руками министерства. О, сколько великолепных, хороших и просто нормальных планов Волдеморт теперь мог составить, сколько путей к победе. Муди не было, Барти попался и сейчас уже мог целоваться с Дементором, предварительно выболтав все их тайны. Тайное возвращение темного лорда больше не было тайной ни для кого, поскольку неугомонный Дамблдор точно обо всем раструбит. А червехвосту нельзя было даже доверить выгулить Нагайну, это при том, что она была умнее большинства пожирателей. Когда Ридл единственный раз поручил своему самому убогому последователю данное ответственное занятие, то змея бесследно исчезла и вернулась только через 2 дня, помятая, злая и костерящая тупых маглов, на чем свет стоит. Самым безобидным злоключением Нагайны был переехавший ее автомобиль, которому она в отместку успела прокусить одну из шин. К несчастью, Петтигрю никак не получалось скормить Нагайне, или запытать до безумия, или хотя бы искалечить. Было еще одно очень важное занятие, которое верная змея никак не могла выполнить ввиду отсутствия рук, переноска хрупкого и уязвимого временного тельца великого темного мага. Позор, как низко он пал, может и впрямь подчинить себе несколько маглов посообразительнее, запорют поручение, можно спокойно овадить. Покажут себя хорошо, Нагайна поохотится на одну редкостно тупую и бесполезную крысу. Но это же презренные и ненавидимые мной маглы, а это червехвост. Волдеморт взвесил альтернативы, обе были одинаково омерзительны. Когда наконец Беллатрикс перестанет заниматься своими глупостями и сбежит из Азкабана, Том Риддл искренне скучал по своей чуточку сумасшедшей, но абсолютно надежной помощнице. Он надеялся, что она перестанет разыгрывать из себя плененную принцессу и ждать, пока ее повелитель прилетит за ней на черном фистрале. В конце концов, Белли уже давно не 15 лет, пора бы и повзрослеть. Даже Сириус Блэк успел за это время передумать корчить из себя мученика и смылся из тюрьмы. Проклятое ничтожество, все из-за тебя, Круция. Петтигрю, успевший немного отойти от прошлого проклятия, взвыл с новой силой. «Это я во всем виноват», — потерянно проговорил Хагрид, рассматривая картину побоища. «Да, это именно Ви во всем виноват», — громогласно подтвердила мадам Максим. «Ваш чудовище, ваш монстр, варварство. А я слышала, что его зовут Альфред», — Габриэль на родном языке прошептала на ухо старшей сестре, заставив ту пригнуться. «Тот мальчик, чемпион по пряткам, называл его именно так, когда отгонял от кареты. Это что, действительно его питомец?» Флёр недоуменно покачала головой. «Мне казалось, это всего лишь очередная непонятная английская шутка. Они все считают себя превосходными юмористами», — она недовольно поморщилась, припоминая жалкие потуги местных ухажеров казаться остроумными. «Нет, я разговаривала с той забавной светловолосой девочкой, с которой он в последнее время везде гуляет. Она сказала, что Альфред – последний представитель своего вида. Он уникальный. Скорее бы он стал официально вымершим», – от всей души пожелала Флёр, косясь на то место, где ночью монстр растерзал одного из их прекрасных жеребцов. Если бы не слегка запоздалое вмешательство Поттера, то жертв могло оказаться намного больше. Скорпионоподобная тварь вымахала до каких-то невероятных размеров, а от ее панциря заклинания в буквальном смысле отскакивали. Шустрая и неожиданно сообразительная, она отплевывалась струями огня отбросившихся на защиту коней учеников Бабатона и чуть не покалечила нескольких. Самым неприятным моментом, впрочем, было зрелище стремительно драпающего монстра, за которым гнался щуплый четверокурсник, безбожно ругая непослушного питомца и даже не пытаясь прибегнуть к магии. Флёр было довольно сложно теперь уверять себя, что Гарри Поттер – никчемный трус, испугавшийся дракона и Гриндиллоу. Зато куда легче, что он настоящий безумец. Что у вас получилось выяснить, Руфус? Крауч устроился в кресле и неспешно пригубил огневиски. Он официально находился в отпуске по состоянию здоровья, настоящим, на этот раз, но это не означало, что мужчина собирался довольствоваться ролью пассивного наблюдателя в предстоящей охоте на темных магов. Слишком много, чтобы я мог спокойно спать, пока мы с этим не покончим, и слишком мало, чтобы достучаться до здравого смысла нашего дорогого министра, откровенно признал Скримджер, не отрывая взгляда от доклада следователей. Они сидели у него дома, где Скримджер предложил погостить своему старому знакомому, пока жилище Бартимиуса переворачивают вверх дном в поисках улик, способных пролить свет на местонахождение Волдеморта или его планы. Пока результатов не было. Что конкретно сказал Фадж? Стандартная болтовня политика, ты его знаешь сам. Он даже додумался притащить с собой пару дементоров и предложил сразу привести приговор в исполнение. Мне с трудом удалось убедить его, что арестованный пожиратель пока нам нужен живым и относительно вменяемым. К счастью, Боунс вспомнила, что у нее есть хребет, и встала на мою сторону. В конце концов, министр решил, что самого факта ареста ему пока хватит, что отчитаться перед прессой о грандиозной победе над темными магами. Учитывая то, сколько месяцев нас окунали в грязь по поводу участия Лестриндж в турнире, я не вижу здесь проблемы. Неделя у тебя точно есть, потом он начнет настаивать на показательной расправе, констатировал Крауч. Говорить о пожирателе смерти, не называя его фамилии, было намного проще, чем признать вслух то, как безжалостно ударило по нему собственное прошлое. «Да, этого более чем достаточно», — согласился с ним Скримджер, затем помрачнел. «Самое печальное, что подтвердилась твоя оценка общего состояния Хогвартса. Больше не станешь называть Поттера параноиком?» Крауч даже не был удивлен услышанным. Он сорвался, Бартимиус, здесь ничего не изменилось. Парни с ним поболтали, но сказали, что мальчишка стабилен и не представляет угрозы для учеников. Привычка награждать оглушающим очередного идиота, желающего помериться длиной палочек, понятно даже мне, а больше его ни в чем упрекнуть. Закона он не нарушил, а со школьной дисциплиной пусть разбираются другие. Нет, я говорил о более неприятной проблеме. Что случилось, Дамблдор? После того, как я смог утихомирить Фаджа и купить нам немного времени, министр направился к господину директору и верховному чародею Визингамота. Догадываешься, чем все закончилось? Альбус попросил маленького Корнелиуса вернуться к своим игрушкам. Ты его недооцениваешь, Бартимиус. Он начал рассказывать твою историю о возродившемся сам знаешь ком, приукрасив ее сочными подробностями вроде собственного уникального знания, которым он никак не может поделиться с окружающими, и туманных предзнаменований. Когда Фадж был доведен до предела, Дамблдор начал указывать ему, что делать дальше, снять дементоров с охраны Азкабана и отправить послов к племенам великанов. «Руфус, заклинаю тебя всем, что тебе дорого, скажи, что ты шутишь», шокированный Крауч уставился на товарища. «Если бы», тот раздосадованно скривился. «Все было именно так, поскольку мы все там присутствовали, я, Боунс, профессор МакГонагалл. Она, кстати, ничего странного в этих требованиях не увидела. Проклятие! Он ведь был одним из лучших!» Крауч залпом допил остатки огневиски и отставил стакан в сторону. «Насколько все плохо? Единственный положительный результат, Бартимиус, заключается в том, что теперь министр объявил войну против культа личности Альбуса Дамблдора. До победного конца или до тех пор, пока темные маги не начнут кидаться непростительными прямо в его приемной. Пока я держусь в рамках официальной линии министерства, мне позволено делать свою работу. Негативные последствия случившегося можешь представить и сам. Чем бы все ни завершилось, Англия проиграет. Он – символ, Руфус. Если мы свалим Дамблдора, то не сможем предложить никого взамен. Остается еще один символ – Бартимиус. Гарри Поттер, ты сам недавно говорил, что сомневаешься в его психической стабильности, недоверчиво нахмурился Крауч. Во-первых, на фоне Муди и Дамблдора даже мальчик, который выжил, выглядит образцом здравомыслия, отозвался странно задумчивый Скримджер. Во-вторых, он немедленно заявил, что готов оказать любую помощь Аврорату, в том числе, сделать нужные заявления для прессы или попозировать перед фотографами. Я рассматриваю его всерьез уже хотя бы потому, что Поттер, при всей его маниакальной подозрительности, выдвигал относительно здравые предложения. Он видит врагов в каждой тени, Руфус озвучил гипотезу, что Дамблдор создал фигуру Волдеморта и все эти годы воевал сам с собой. Скажи, что это безумнее приказа министру отправить переговорщиков к великанам, сухо попросил Скримджер. Что самое смешное, Фадж в нем души не чает. Ты серьезно? Стоило им поговорить пару минут, как Корнелиус заулыбался так, будто перед ним стоит лорд Малфой с очередным благотворительным взносом. Назвал Поттера блестящим юным дарованием и образцовым гражданином, после чего отбыл, весело насвистывая. «Я знаю, что ты говорил о его потенциале, как Аврора, но поверь мне, в тот момент я видел вторую мадам Амбридж. Мерлин, искренне надеюсь, что нет», – пробормотал Крауч, содрогнувшись от этой мысли. «Министерство с одной-то совладать не может. Ну, розовый цвет мальчик не жалует». Если судить по фотографиям Скитер с рождественского бала в Хогвартсе, Скримджер позволил себе слабую улыбку, вспомнив ту нелепую историю и последовавший резонанс в прессе. «Нет, я говорил об его умении поймать дующий ветер и извлечь из этого максимальную пользу. Самое важное, что ты должен знать, Бартимиус, Фадж настоятельно рекомендовал мне не выдвигать никаких обвинений в отношении тебя, если не появится абсолютно неопровержимых улик. Подожди, что? Именно так. Тебя не придут арестовывать ни сегодня, ни завтра. У ДМП нет основания инициировать серьезное расследование, потому что в отличие от некоторых благородных господ ты действительно находился под действием Империя и чудом сохранил рассудок, потому что оно было мощнейшим, а также единолично спас национальное достояние мистера Поттера от верной смерти, заслонив собой и вступив в дуэль с опасным преступником. Плюс политика, обвинение в твой адрес бросит тень на министерство в целом, а Фадж стремится избежать такого развития событий. Пресса и без того вылила на нас достаточно грязи за эти месяцы. Как твой сын смог выбраться из Азкабана, оставив после себя вполне убедительный труп, до сих пор остающийся на положенном ему месте, мы тоже пытаемся выяснить, но пока никаких зацепок нет. Веритасирум, Легилименция, Глухая стена, Бартимиус. Его воспоминания обрываются на 82-м, незадолго до официальной смерти. Затем идет пара жалких обрывков, где фигурируешь ты, уже под проклятием, а также сам знаешь кто и Петтигрю. Кто-то успел стереть ему память. Да и... Скримджер покачал головой, а лицо на миг стало очень уставшим. Скажу тебе честно, никто из нас в жизни не сталкивался с подобным. Два моих лучших легилимента развели руками и заявили, что им даже нечего восстанавливать. Воспоминания отсутствуют в принципе, как будто он все эти годы лежал в коме или в стазисе. Это не обливеет, это нечто, считавшееся ранее невозможным. Относительно целый, хотя и поврежденной осталась только память после прибытия в Хогвартс под личиной Муди. И все, никаких зацепок, Албания, медленно и неохотно произнес главный Аврор. Единственная логичная версия. Мы пока не можем составить цельную картину, но склоняемся к тому, что он провел все эти годы там, учился темной магии, ждал возможности отомстить за своих товарищей. Потом что-то произошло. Скорее всего, он пересекся с Бертой Джоркинс, допросил ее о происходящем в Англии о турнире, и решил вернуться, вместе со своим хозяином. Почему именно сейчас? Почему не раньше? Скримджер медленно выдохнул, затем поднялся и обошел помещение, взмахами волшебной палочки устанавливая чары приватности. Дополнительные, поскольку они тут работали постоянно. Попытки уже были. С 91 по 92 годы в Хогвартсе работал профессором Затинеки Кверинус Кверрелл, ныне покойный. Он был завербован сам знаешь кем во время визита в Албанию. Дамблдор знал обо всем уже много лет, Бартимиус. Знал и бездействовал. Мы бы и сейчас ничего не поняли, если бы не параноидальные идеи Поттера. Мальчишка решил выложить мне всю возможную грязь на каждого известного ему взрослого, на своих опекунов Макглов, говоривших, что его родители были никчемными алкоголиками, погибшими по собственной глупости, пока у нас печатали сказки про то, как он живет в волшебном замке и летает на ручном драконе, на Дамблдора, который все это допустил, на учителей Хогвартса, которые, мягко говоря, проводят каждый свою собственную политику и немалую часть времени тратят на нелепые склоки. Ему плевать, как это ударит по нему, а в уставе Хогвартса вряд ли осталось правило, которое он не нарушил бы за 4 года, если вместе с собой он утащит и взрослых. Поттер сообщил все известные факты про Квирелла, то, что разнюхал сам, и то, что ему по секрету поведал директор. «Ты хоть знаешь реальную причину смерти агента, сам знаешь кого?»